он уничтожит меня. И увидела, как он улыбается ей сверху, показывая белые ровные короткие зубы, те, которыми он давеча рвал ветчину. Такие зубы, их просто не бывает у людей его возраста и такой судьбы, если и вправду эта судьба, хоть немножко похожа на то, о чем он толковал. «Поцелуй меня», — попросила она. «А ты кто?» «Я твоя», — почти со слезами в голосе сказала она. «Я твоя, только твоя, всегда твоя». «Ты стерва», — почти ласково произнес он. «Я про тебя многое знаю, но ты сексапильна и сексуальна. В общем, мы не пропадем». Она стыдилась его слов. Откуда он такого набрался? В некотором смысле, в особом смысле, она была стыдлива в том, сколько в этом понятии содержится ханжество, не больше. Разумеется, это не касалось таких особей, как профессор Байрамов, но с Полием ей хотелось быть смиренницей, хотелось говорить: «Боже мой, что ты со мной делаешь?» И слышать его вразумительный и короткий ответ, от которого она почти теряла сознание. «Откуда ты приехал?» — спросила она, когда они сели рядом на диван. «Сейчас? Из Москвы. А что ты там делал?» «Узнавал, как тебя отыскать». Он смотрел близко в ее глаза, совсем близко. Нет, конечно, он изменился, даже очень изменился. Разве были раньше эти морщины у рта? Разве, улыбаясь, скосил его крепкий рот? И еще кое-что, чего она не могла разглядеть так близко, что-то совсем новое. «Ты был в плену?» — быстро и пьяно спросила она. «Я?» — удивился он. И вновь она не поверила его удивлению. «Я в порядке», — сказал он опять, подкладывая свою ладонь под ее затылок и надвигаясь на нее своим ртом. «Я в полном порядке, в полнейшем. Даже для твоего отдела кадров подойду». Его губы слегка дотронулись до ее теплого, ждущего полуоткрытого рта. И она даже вскрикнула, так он ей был нужен. Так она истерзалась по нему, так хотела принадлежать ему, этому непонятному волку, который явился сюда для всего чего угодно, но только не для радости в ее жизни. И понимая это, она шла навстречу ему, потому что сама уже не подчинялась себе. «Замечательно!» — потом похвалил он ее, словно она была хорошо приготовленным кушаньем. «Недооценивал я себя». «Циник!» — сказала она, стесняясь яркого света, который он не позволил погасить. «Грубый и циничный человек». «Животное!» — согласился Поли. «Перестань!» Он погладил ее обнаженное прохладное плечо. Рот ее все еще был полуоткрыт, веки сомкнуты, щеки горели. «Пропадешь с тобой», — лениво сказал он, кладя на край полированного столика горящий папирос, «как в песне про Разина поет». «Про какого еще Разина?» — ничего не понимает, — спросила она. «И погаси же свет, я прошу». К утру он сказал, что они вполне могут пожениться. Поли лично свободен. Она, насколько он понимает, тоже. Специальность у него имеется. «Насколько я понимаю, ты профессионал-заведующий?» — устало спросила Инна Матвеевна. «Разве это специальность?» «А ты нынче?» — усмехнулся он. Они лежали рядом в ее кровати, почти как тогда, в Самарканде. Только теперь она была хозяйкой, а он гостем. Впрочем, пожалуй, она была поспокойнее в ту пору, чем он нынче. Вот это-то она и разглядела в его лице к утру. Это беспокойство, которого нисколько в нем когда-то не примечала. Беспокойство, прикрываемое шутками, беспокойство, прикрываемое болтовней. Раньше он был молчаливым, или это все сделалось от коньяка. Прежде он не пил так много. «Что касается денег, то их у меня вдосталь», — сообщил Поли и раскрыл свой чемодан на полу возле кровати. «Купим дом, дачу для твоего мальчишки, хорошо?»